Он работал здесь, Курт. Он был здесь уборщиком. Не было никакой заводской работы на другом краю города. Когда открылись зеленые дубы, он поступил сюда работать, как большинство женщин в районе и кое-кто из мужчин. У Курта это не укладывалось в голове. Не может быть. Папа работал в зеленых дубах? Уборщиком? Да, много лет. А что особенного? Чего изображать-то? Заводской работяга. Менеджер в банке, уборщик, говночист. Чем гордиться? У него были какие-то странные идеи насчет настоящих мужчин, бабьей работы и прочего. Я это тогда уже поняла. Но когда тебе 14 лет, ты думаешь, что можешь что-то изменить. Что можешь сказать, а я не хочу. И все получится. Мне его так жалко было. Хотелось сказать, это не важно. Короче говоря, Лоретта пожала плечами, он смотрел на это иначе. Помню, он так сильно сжал мне руку. Она умолкла, вспоминая ту их встречу. В голове у Курта роились вопросы. «Почему ты мне не сказала?» «А, он сказал, что не потерпит, чтобы семья смеялась над ним. И если расскажу тебе или маме, он выйдет за дверь и никогда не вернется. Весьма малодраматично. Я не сказала, но эта неуместная гордость казалась мне все более смешной и нелепой, и я принялась его доводить. Я благодарна судьбе, мне повезло. Он перестал быть тем, на кого надо равняться. Я перестала жить в его тяжелой тени. Я перестала ощущать себя и свою жизнь говном. Курт сказал, бедная мама. Но Лоретта перебила, насчет мамы не беспокойся. Подозреваю, что она давным-давно об этом знает. Только такой слепой и упрямый, как папа, мог подумать, что это можно скрыть. Я знаю, она волнуется за тебя. Она думает, что ты его боготворишь. Думает, что тебя надо оберегать. Поддерживать твое представление о ней, как о преданной мужественной женщине. Вот и кончается тем, что ее грабят на улице. Она обеспокоена тем, что он подвел тебя. Ты обеспокоен тем, что ты его подвел. А по мне это все анекдот. Ты живешь во сне, Курт. Пора проснуться. Здравствуйте, Лиза. Я попросил Дэйва отпустить вас ненадолго, чтобы мы могли поговорить. Как вы знаете, я посетил сегодня магазин, чтобы потолковать с коллективом. Убедиться, что мы по-прежнему поем в унисон. Но, кроме того, воспользовался этим случаем, чтобы побеседовать с вами. Между нами. Мне известно, что Фортрелл скоро объявит о конкурсе на должность директора. Я знаю, Дэйву будет жалко с вами расстаться, но, по-моему, вам пора подумать о собственной перспективе. Пока что об этом я распространяться не буду, скажу только, что если вы намерены двинуться вперед и получить свой магазин, вам надо усвоить некоторые принципиальные идеи. Стоп. Я знаю, о чем вы думаете. Но я и здесь дежурный администратор. Что такого нового в должности директора? Вот тут вы решительно ошибаетесь. Решительно. Мы говорим о разных планетах, буквально о разных мировоззрениях. И я попробую, не торопясь, объяснить вам это. Двинувшись вперед, вы столкнетесь с целым рядом новых задач. Вам придется вести команду в новых направлениях, и чтобы крепко держать штурвал, вам необходимо иметь правильные интеллектуальные ориентиры. Как вы знаете, я много занимаюсь обучением персонала компании, и первое, что должен помнить обучающий, не оглушай обучаемых наукой. Перебрал с жаргоном, и ты их потерял. Ты обязан помнить, что люди, которых ты обучаешь, не знают и азов науки менеджмента. Это не значит, что они глупы, недостаточно способны и не в состоянии понять. Тут скорее